Куросава, Фудзияма, суши. 1983 год. Мне позвонил Том Лади. В это время он уже работал у Копполы, был продюсером по специальным проектам. «Копполе позвонил Куросава», — сказал Том. «Просит найти американского режиссера на сценарий «Поезд-беглец». Фрэнсис думает предложить его тебе». У меня перехватило дыхание. «Сейчас он тебе позвонит». Коппола позвонил. «Андрей, вот есть такой сценарий, не хочешь ли поставить?» В Америке у Куросавы было два близких ему человека, Коппола и Лукас. Они помогли ему довести до экрана «Кагемусю», «Тень воина», сами профинансировали завершение съемок, без их участия фильма просто бы не было. После этого у Куросавы с Копполой сложились доверительные отношения. Я прочитал сценарий, он произвел замечательное впечатление. Надо было ехать на встречу с великим художником. Забавно, что в Японию я летел через Москву. В моем родном серпастом, молоткастом визы на въезд в СССР не было. Я сидел в шереметьевском ресторане для транзитных пассажиров, как иностранец, и думал, всегда ли со страхом буду входить на эту территорию, бояться, не схватят ли, не упекут ли в каталажку. Мне удалось найти телефон, спросил, можно ли позвонить. Иностранцам звонить не полагалось, мне разрешили. Я позвонил маме. «Мамочка, я лечу в Токио. Ты в Москве?» «Да». «Боже мой!» — в ее голосе послышались слезы. Я просидел 2 часа в аэропорту, выпил рюмку водки. Бред собачий. Почему я не мог провести эти 2 часа с мамой, с кем-то из друзей? Почему у себя в Москве я иностранец? Или в России все политика? Желание просто жить, как считаешь нужным, нормально дышать, думать, как хочешь думать, поступать, как велит душа, все политика? Что это за законы? Прилетел в Токио. 2 дня готовили мою встречу с Куросавой. 2 компании, владевшие этим сценарием, говорили: «Куросава-сан вас примет завтра». Спрашивали, что я по поводу сценария думаю. Я высказывал свои восторги. Потом, уже узнав поближе японцев, понял, что они выведывали, нет ли у меня каких-то особых претензий. С Куросавой мы встречались еще в Москве. Я монтировал роман «Со влюбленных», он «Дерсу Узала». Помню его длинную фигуру в курилке напротив туалета, от которого несло, как из зоопарка. Ручки в туалете всегда были сломаны, дверь надо было открывать ногой, внутри обколотый кафель, ржавые писсуары, как правило, не работающие. На диванчиках болтали-курили девочки-монтажницы, и он молча, сосредоточенно курил рядом. Высокий, худой, гений. Курил он много. У него, видно, были какие-то свои проблемы. Я смотрел на него с восхищением и почтением. Куросава вообще на меня и по сей день производит оглушительное впечатление. Это один из немногих режиссеров, обладающих истинным чувством трагического. На 3-й день меня повезли к Куросаве. Дорога оказалась долгой. Наконец, за поворотом открылась величественная Фудзияма. Мы остановились у японского дома из красного тикового дерева с огромными стеклами. В этот вечер в доме у него собрались люди его окружения. Я не знал тогда, что к Куросаве в Японии относятся с чувством абсолютного благоговения, обожествления. Конечно, я его очень любил, но наглости во мне тоже было достаточно. Разговаривать с ним, как тогда, сегодня бы не смог. Возраста прибавилось, а самоуверенности убавилось. Мы сели, он стал мне объяснять очень подробно сценарий. Он и в фильмах своих все любит очень подробно объяснять, чтобы зритель всегда понимал все, что происходит. Все слушали с почтением. Я чувствовал, что в воздухе обитает атмосфера обожания. Все ждали, как Куросава отнесется к русскому человеку из Америки. Но разговаривали мы очень хорошо. Он стал рисовать мне план поезда, как локомотивы соединены между собой, хотя это все давно мне было ясно, все же в сценарии написано. В его картинах, кстати, очень часто рисуется план. Самурай рисует на песке. Здесь наш, и здесь противник. Зрителю дается полная рекогносцировка. Удивительная способность не оставлять ни малейшей неясности. Вот так же он рисовал и мне. Жаль, я не сохранил эту бумажку. Потом был обед. Куросава сам делал суши, японское блюдо из сырой рыбы. К тому времени мы чуть-чуть уже выпили. Разговор зашел о политике. Куросава высказал свои симпатии к Ленину, сказал, что он великий человек. Я не удержался от возражений. Вот вы так о Ленине судите, потому что сами в его стране не жили. Вы бы там сначала пожили. Возникла тяжелая пауза. Все затихли. Кроме нас слышен был только переводчик. Японцы сидели смертельно бледные. Куросава побагровел. Стал говорить очень сердито. К тому времени мы уже усидели бутылку, не меньше, и потому я также сердито объяснял ему, что такое советская власть. Наверное, у Куросавы Ленин навсегда стал олицетворением исторической силы, способной разрушить в его стране то, что он хотел бы разрушить. Японский милитаризм, японскую государственную иерархическую машину с 300-летней традицией. Я ведь не знал, что Куросава однажды был арестован за то, что, напившись, кидал камни в полицейский участок. Ему тогда уже было за 60. Сидеть с Куросавой у подножия Фудзиямы и есть суши — это похоже на строчку из стихотворения Шпаликова. Куросава, Фудзияма, суши — в этом что-то даже из иронического набора. У меня сохранилась фотография, тогда снятая. Куросава согласился, чтобы кино снимал я, но потом, когда я приехал уже с картиной, отказался меня увидеть. Возможно, воспринял меня как человека, поддавшегося американской империалистической идеологии. После этого свидания японцы со мной вежливо кланялись, но смотрели с опаской. Странно. Я лишь потом вспомнил, что во время встречи все молчали, разговаривали только двое — он и я. Куросава — мой любимейший режиссер. Когда что-то не получается, неясно, как снимать, смотрю Куросаву. Достаточно 2-3 его картин, чтобы пришло понимание, как решать эту сцену, этот образ. Шекспир — шекспировский художник по силе, по ясности, по мужеству взгляда на мир.